Он был одет во все черное, балаклава скрывала его лицо, поэтому я его сразу и не заметил. Решил не спешить, но бластер извлек из кобуры и убрал за спину. Мой гость недолго ковырялся в замке, сумел вскрыть замок и открыть оконную створку. После чего приподнял жалюзи и заглянул внутрь, только сейчас на нем заметил прибор ночного видения. Он посмотрел по сторонам, но меня не заметил, практически слившегося со стеной. Тогда он просунул голову и плечи внутрь и стал медленно спускаться на пол. Решил больше не тянуть. Тень отделилась от стены и ударом рукоятки бластера приложила его, отправив в отключку. После чего затащил полностью в комнату и отцепил от троса, который уходил на крышу. Надо быть очень смелым разумным, чтобы пожаловать вот так в гости к тени. Посмотрел на трос, обратно наверх он не поднимался, значит, автоматика, и он здесь один, но на всякий случай оттащил от окна в дальний угол. Там стащил с него прибор ночного видения вместе с балаклавой, посветил на лицо фонарем и сразу вырубался. Это был один из двух алгидовцев, что я вырубил там в квартале. Именно с ним я там схватился. Но что означает этот визит? Меня просчитали. Если так, почему пришли как воры, почему не пришли и официально не арестовали? Или я должен совершить прыжок, как и этот приятель Марине, а они должны меня тихо выкрасть из дома и потом выбросить? Или это личная месть мне, но откуда он узнал этот адрес? Ничего не понимаю. В этот момент внизу на первом этаже я услышал непонятный звук и сразу запахло горелой пластмассой. Одновременно Искин сообщил, что контроль над входным замком потерян и отключился. Значит, ты сюда, дружок, пришел не один. После чего проверил его. Глушилка, небольшой приборчик для взлома Искина, куча разного оружия. Он подготовился основательно. А это что? Впрочем, потом разберемся, и сунул все в карман. И что мне делать? Может усложнить им задачу и сообщить в полицию на офицера полиции. Так, полиция их и сообщай, не сообщай, бесполезно. Впрочем. Нащупал глушилку и отключил ее, и в то же мгновение раздался противный писк, сообщавший другим моим гостям о моем местоположении. Быстро нащупал источник шума в кармане и понял, это провал. Пищал мой брелок, который работал в паре с брелком Марине. Нажав на две кнопки, отправил полученное сообщение на нейросеть и активировал прослушивание. Блес. Срочно. На помощь. Нет. Иду. Продержись совсем немного, я рядом. Отправил ответное сообщение и включил фонарь. Раз маски сброшены нет, больше смысла скрывать что-то и подошел к шкафу. Специально заказанный жилет одним движением оказался на мне. Клинки уже привычным движением заняли место на моей спине, автоматически пристегнувшись к жилету. Обойма с иглами легко зашла в винтовку. Первая игла из обоймы заняла место в стволе, а сама винтовка заняла на боку в специально подготовленном месте. Запасные обоймы разместились в карманах. Импланты, активация. К бою готов. Все это не заняло и минуты. Уже направляясь вниз, посмотрел на рюкзак. Он будет меня сковывать, поначалу собирался его оставить, но решил его все-таки прихватить с собой, там было много, что мне может понадобиться. Проходя мимо вырубленного элгидовца, подобрал балаклаву и прибор ночного видения вместе с ней. Хотел двинуться дальше, когда услышал скрип на лестнице. Скрипела всегда третья ступенька снизу. Поднимаются, что же, так будет даже проще, и выключил фонарь. Надел на себя балаклаву и активировал прибор ночного видения. Прибор работал, жаль, был только на один глаз, мне больше нравились прикрывающие оба глаза, но выбирать не приходилось. Пси сообщила, что внизу трое гостей. Дождался, когда скрипнула седьмая ступенька. Она тоже всегда скрипела при подъеме. И сбросил вниз тело элгидовца. Снизу засверкала плазма, и раздался звук падающих тел. Почти одновременно с этим нанес удар пси и, активировав силовую защиту, выдернул клинки из ножен и спрыгнул вниз. Все слилось в то же мгновение для меня, вспышки плазмы, свист клинков. Все трое оказались закованы в тяжелую штурмовую броню с усиленной силовой защитой. Перестрелки с ними у меня не было ни единого шанса, но клинкам все равно, какая у них толщина брони и насколько мощная силовая защита. Любая, порой самая мощная защита, не монолитна, в ней есть слабое место. Сочленение возле рук и ног и, самое главное, шея. Вот именно туда я наносил удары. Один, второй, третий. Они были слишком медленными для меня, хотя и сумели несколько раз попасть, но моя силовая защита отразила плазму. Когда последний третий рухнул на пол с моим клинком в шее, остановился и осмотрелся. Пси говорила, что это все. Схватка оказалась быстротечной и не заняла пары минут. Активировал все системы глайдера. Быстро взлетел по лестнице наверх, забрал оставшийся там рюкзак. Вернул клинки в ножны и, сделав по контрольному выстрелу каждому в глаз, сел на глайдер, собирался взлетать, но здесь вспомнил про бомбы, что весь день делал. Закинул их в рюкзак, вылетел из гаража и сразу стал набирать высоту, посматривая по сторонам. Честно говоря, я совсем не ожидал, что их окажется так мало. Видимо, они рассчитывали застать меня спящим и решили, что четверых окажется достаточно. Плохо, что не удалось допросить хотя бы одного и узнать об их планах, но времени у меня на это не было. Это, уже не говоря про трофеи, которых осталось у меня в квартире весьма прилично. Впрочем, меня сейчас это совсем не волновало, все мои мысли были с Марине. Что у нее произошло, было непонятно, убить ее не должны были, она им требовалась как заложница, и насколько я понимал, она была самой ценной заложницей здесь, но одновременные проблемы у нее и у меня не могли быть совпадением. Набрав нужную высоту, направил глайдер в сторону элитного квартала. Было уже поздний вечер, и в воздухе сейчас почти не было летательных аппаратов. Эту идею мне подсказал один из дорожников, когда мы вместе занимались поиском и поимкой нелегалов, и от нечего делать болтали о работе. Полеты на этим элитным кварталом были разрешены, но не ниже определенной высоты. Если у глайдера или любой другой летательной техники не было разрешения на посадку от местных жителей или он значился местным, вначале глайдер предупреждался, а если продолжал посадку, сбивался, но в этом правиле было одно, но которым мне рассказал дорожник, но, как он сказал, это не точно. Вот именно его я сейчас и собирался попробовать на себе. Лететь мне было близко, и вскоре я подлетал к запланированному месту. После чего отключил все системы глайдера и активировал аварийный маяк. Глайдер камнем полетел вниз. Все системы глайдера и дисплей мигали и кричали о критических перегрузках. Поверхность планеты стремительно приближалась. Сам запустил обратный отсчет и вместе с ним считал. 3, 2, 1. Активация. Сразу заработали все системы. Посмотрел вниз. Поверхность планеты по-прежнему стремительно приближалась. Кажется, я кое-что не учел в своих расчетах. Раздался треск, проломив сразу нескольких веток глайдер, завис в метре от земли.